Александр Быченин. Егерь. Глава первая. Тише едешь, дальше будешь. Самарская Лука, санаторий Волжский. 25 июля 2537 года. Вечер. Заходи, располагайся. Я галантно пропустил девушку в номер и вошел следом, тихонько затворив дверь. Время позднее, а соседки у меня да нельзя сварливые. На кота не наступи. В прихожей слабо светилась тускловатая панелька. Я специально ее так настроил, дабы глаза не резало после полутемного коридора. «У тебя есть кот?» — восхитилась Маша и порхнула в комнату. Дожидаться, когда я зажгу в помещении свет, не стало. Напрасно, как незамедлительно показала практика. Буквально через секунду раздался дикий мяв, что-то грохнуло, и здоровенный рыжий кот сибирской породы вихрем пронесся мимо, едва не свалив меня с ног. Его утробному вою вторил тонкий девичий визг. «Петрович, блин!» — в сердцах вырвался я, нашарив, наконец, сенсор. Что ж, я думал, будет хуже. Из разрушений обнаружилось лишь перевернутое кресло да пара диванных подушек на полу. «Все ясно. Это Петрович, известный сибарит, ложи себе из них устроил, а так как длины в нем без малого метр, считая хвост, то он и хвост на подушках не поместился. Как раз на него незадачливая гостья и наступила, чем вызвало бурное негодование хозяина. Сама перепугалась, ясное дело. Хорошо хоть визжать перестала. Двери-то звуконепроницаемые, а вот окна я не закрываю по случаю жары». Как бы кто ни услышал. Испугалась. Еле-ка возможно, заботливо спросил я, аккуратно приобняв Машу за талию. Давай пожалею. Дурак! Притворно надулась девушка, но отстраняться не стала. Я вообще-то кошек люблю, но у тебя зверюга жуткая. Думал, ногу мне располосует. Не, Петрович себя контролирует, вступился я за питомца. Садись, показывай, где болит. Вот. Маша плюхнулась на диван и вытянула стройную ножку прямо на икре. «Тут?» Я беззастенчиво распустил руки, однако возражений со стороны девушки не последовало. Она мечтательно зашмурилась и промурлыкала. «Ниже! Да, шалунишка, продолжай!» Я принялся нежно массировать икру, прошелся ладони по коленке, рука моя скользнула по бедру выше, к срезу слегка задравшегося платьица. В мозгу вдруг вспыхнула отчетливая картинка. Я резким движением переворачиваю девушку на живот, придавливаю всем телом, вгрызаюсь в холку и начинаю с утробным мявом огуливать размашистыми толчками. «Твою мать!» «Что?» — испуганно пролепетала Маша, поджав ноги. «Не обращай внимания, я сейчас». Я вышел в прихожую и приглушил свет. «Так лучше, не находишь?» «Но, Петрович, ну сволочь похотливая!» «Вот я тебя ужо!» «Лучше!» — отозвалась девушка и подпустила в голос немного капризности. «Иди ко мне, сколько можно ждать?» Я от приглашения отказываться не стал, прилег рядом и нашарил в полутьме ее губы. На вкус они оказались весьма недурны, сказалось молодое яблочное вино, которым мы не так давно угощались в баре. Я настолько увлекся приятным занятием, что совершенно не обратил внимания на легкий шорох кошачьих лап. Думать не хотелось ни о чем, разве что о девушке, лежащей рядом и активно участвующей в процессе. Руки мои вольничали вовсю. Проникая в самые потаенные места, я чувствовал, как затвердели ее соски, тонкая ткань летней одежды в этом не помеха, и тем неожиданнее был облом. Маша вдруг отстранилась и прошептала. «Я не могу. Он смотрит». «Кто?» Не сразу врубился я в ситуацию. Проследил за взглядом девушки. «Все ясно». «Петрович, брысь, скотина!» — рявкнул я, сопроводив слова мысленным броском подушки. Кот нехотя спрыгнул с подоконника и вальяжно прошествовал в кухню. «Порядок?» Вместо ответа Маша закрыла глаза и потянулась ко мне. Однако идиллия продолжалась недолго, не успел я как следует заняться упругими холмиками с бугорками сосков, как она закусила губку и простонала. «Опять? Ну что же это такое?» Я сгробастал с пола ближайшую подушку и швырнул в окно. Бросок получился отменный. Чертова Петровича буквально смело с подоконника, и он вывалился наружу с невнятным мявом. «Вот и все», — успокоил я Машу. «Продолжим?» «Нет!» — она уперлась ладонями мне в грудь, оттолкнула и вскочила с дивана. «Ты зачем его выкинул?» «А чего он?» — не нашелся я, что ответить. «Сама же говорила, что мешает». «Дурак! Шестой этаж же!» «Да не будет ему ничего!» До меня наконец дошло, что так расстроило девушку. «И это же Петрович!» «Извини, но я так не могу!» — отрезала Маша уже из прихожей. «Тебе свет включить?» «Не надо, я босоножки нашла. Пока!» Дождавшись прощального хлопка двери, я залез в бар и плеснул в стакан на два пальца виски. Холодильник снабдил меня пригоршней льда, и я во всеоружии устроился на диване. Уставился в окно, сосредоточился. Мысленно нарисовал портрет наглой рыжей морды и послал зов. Через пару минут послышался скрежет когтей по пенобетону, и над подоконником показалась сначала та самая наглая рыжая морда, а потом и весь кот целиком. Крупный сибиряк устроился рядом с чудом уцелевшим горшком с карликовой пальмой и пристально уставился мне в глаза. «Надеюсь, ты понимаешь, что обломал мне интим!» Кот моргнул левым глазом, фыркнул. В мозгу сформировалось изображение маленького белого котенка с огромными голубыми глазищами. Пушистый комок умильно ерзал лапой по полу. «Стыдно, говоришь!» «Ладно, верю. Иди за ухом почешу, как ты любишь». Зверь рыжим ядром сорвался с подоконника и удобно устроился у меня на коленях. Включил урчальник, радуясь ласке. Я отхлебнул виски, запустил пальцы в густую шерсть и подумал, что надо бы завтра с утра отыскать под окном подушку. Самарская Лука, санаторий Волжский. 26 июля 2537 года. Утро. Звонок застал меня посреди утренней пробежки. Я успел намотать километра 3 по санаторскому парку и уже собирался рвануть к пляжу. Заключительный 3-километровый отрезок, по сложившейся за 2 недели традиции, пролегал по Волжскому берегу, благо погода радовала. К тому же нет удовольствия больше, чем ухнуть с разбега в прохладную по причине раннего утра воду и смыть пот с разгоряченного тела. Не пойму, почему Петровичу не нравится? Бегать со мной он столь же традиционно отказывался, предпочитал заменять тренировку ночным моционом по местным кошечкам. Впрочем, ему виднее. Он хоть и генно-модифицированный мутант, но исконную кошачью водобоязнь сохранил в полном объеме. «Да», — буркнул я, на бегу ткнув пальцем в браслет инфора. «Не люблю сверхкомпактные модели, которые в ухе умещаются. Там место наушникам, причем хорошим. Не дело километры наматывать в тишине. Под хорошую ритмичную музыку и бежится веселее». «Денисов Олег Игоревич», — официальным тоном осведомились на другом конце провода. «Да, чем могу?» Конечно, 6 километров в не самом быстром темпе не та дистанция, чтобы выдохнуться, но дыхание надо беречь. «Меня зовут Дмитрий Евграфович, я из кадрового агентства «Космос Плюс». Мы хотим предложить вам работу. Интересует?» «Возможно». «Насколько я знаю, вы сейчас не связаны контрактом», — проявил настойчивость агент. «Смею надеяться, наше предложение вас устроит. Я выслал пакет документов на ваш электронный ящик. Перезвоните мне, пожалуйста, когда прочтете». «Хорошо». «Всего наилучшего». Абонент отключился, а я с облегчением вырулил на знакомую аллейку, ведущую аккурат на пляж. «Что за народ, я не понимаю». Не успел еще отпуск отгулять, а уже достают предложениями, от которых я не смогу отказаться. А как же, других они не делают, тем более людям с такой редкой профессией. Я отогнал посторонние мысли, растворившись в ритме, и взвинтил темп. В рекордные 7 минут добил дистанцию и сходу нырнул в Волгу, как был, в шортах и кроссовках. С удовольствием поплескался некоторое время, потом выбрался на берег и развалился на теплом песке. Вот теперь можно и о работе поразмыслить. В принципе, агент прав. Пора задумываться о ближайшем будущем. Положенный отпуск почти отгулял. 2 недели на Карибах, 2 недели на Волжских просторах. Сегодня, если разобраться, последний день законного отдыха. Потом у меня будет еще ровно 2 недели. Если за этот срок не найду интересную работу, придется довольствоваться госслужбой. А там уже как повезет. Могу с одинаковым успехом и нормальный проект предложить, и в жуткую дыру загнать. И ведь не поспоришь. Условия для всех одинаковые, что для обычного егеря, что для супер-пупер-профессионала-филинолога. Государевой службой я уже сыт по горло. 5 лет в академии, 1 год в филинологической учебке и обязательный 2-летний контракт. Собственно, я и сейчас, как егерь-профессионал, себе по большому счету не принадлежу. Обязан отпахать на родное государство еще не менее 10 лет. Но тут есть один маленький нюанс. По истечении очередного договора я могу в установленный срок заключить новое трудовое соглашение по своему выбору. Из имеющихся на данный момент предложений, разумеется. Речь не идет о частных подрядчиках, если только они не выполняют государственный заказ. Короче, взглянуть на документы не помешает. Мучимый сомнениями, я нехотя побрел к жилому корпусу. В номере я первым делом принял душ, смыв песок, и устроился у терминала. Выход в сеть имелся во всех номерах санатория, все-таки не в средневековье живем. Консерватизм хорош в меру. Почтовый ящик встретил меня обширным списком спама, скопившегося за месяц, и письмом с пометкой «Контракт». В пару кликов избавившись от мусора, я вскрыл послание Дмитрия Евграфовича и углубился в чтение. Минут через 20 я закрыл браузер и задумчиво почесал в затылке. Предложение весьма меня заинтересовало, но хотелось подробностей. Умеет агент заинтриговать, ничего не скажешь. С улицы в открытое окно маханул Петрович. Уселся на подоконнике, уставился на меня гипнотическим взглядом. Перед глазами возник рыжий кот с озадаченным видом, обнюхивающий некую абстрактную хреновину. Перевести образ можно было классической присказкой айтишников. Вот и факт. «Да сам еще не до конца разобрался», — хмыкнул я в ответ, пожав плечами. Этот жест Петрович прекрасно понимал. «Вроде работу предлагают. Интересную». Для усиления эффекта я представил егеря в полном снаряжении, пробирающегося с верным котом по диким джунглям неизвестной планеты. Петрович довольно заурчал. Ему отпуск порядком наскучил. Действительно, всех местных кисок уже огулял, а к воде его и сметаной не заманишь. «Уговорил. Звоню». Я выбрал в списке контактов нужный номер и послал вызов. Дождавшись прекращения гудков, осведомился. «Дмитрий Евграфович?» «Денисов беспокоит, Олег Игоревич который». «Весьма рад», — отозвался агент. В голоде его отчетливо слышалось удовлетворение. «Дескать, говорил же, что перезвонишь». «Я прочитал ваше письмо. В принципе, предложение заманчивое, но есть вопросы». «Хотите обсудить их при личной встрече?» Ничуть не удивился агент. «Было бы неплохо». «Новосадовая, 23, корпус 2, офис 119, 010. Приезжайте в любое удобное время. Рабочий день у нас до 17 часов. До скорой встречи». «Ага». Буркнул я, вырубая информ. «Ну что, Петрович, поеду с работодателем трепаться. Веди себя хорошо, старушенцы не терроризируй. Тем более они нашу подушку утром притащили». Самара, 26 июля 2537 года. Утро. Искомый офис обнаружился на 112 этаже высотной свечки в центре города. Добрался я быстро, благо таксисты около санатория дежурили круглосуточно и цены не ломили. Дольше пришлось толкаться в вестибюле офисного центра, дожидаясь очереди в лифт. Шел 10 час утра. Многие клерки еще только добрались до работы, и я совершенно среди них затерялся, облаченный по случаю важной встречи в выходной костюм, ради которого пришлось заглянуть в ближайший Шелби. Считай, в местный час пик попал. Тем более, что забираться пришлось на самую верхотуру. Фирма «Космос Плюс» позиционировала себя как солидное заведение, а потому заняла просторный пентхаус. Впрочем, после встречи с Дмитрием Евграфовичем выяснилось, что были и другие причины. У самого лифта я умудрился вляпаться в перепалку с какой-то рыжей язвой. Когда я дождался очереди и уже было начал протискиваться в кабинку, откуда ни возьмись, нарисовалась миниатюрная, если не сказать худосочная, девица и нагло вклинилась в свободное пространство прямо передо мной. Я успел лишь проводить недоуменным взглядом скрывшуюся за створками девчонку и выругался матерно, в последний миг уменьшив громкость. Зато следующий лифт от меня не ушел, и через 3 минуты стремительного подъема я вывалился из кабинки и уперся в дверь с цифрами 119-010. Деликатно постучал, дождался традиционного «Войдите!» и оказался в просторной приемной, оснащенной, как водится, миловидной брюнетистой секретаршей. Здесь же, в одном из гостевых кресел, устроилась давешняя наглая девица. «К Дмитрию Евграфовичу могу попасть?» Осведомился я, одарив секретаршу фирменной улыбкой. Та улыбнулась в ответ, но сказать ничего не успела. Влезла рыжая язва. «Вообще-то я тоже к Дмитрию Евграфовичу. Будьте любезны подождать своей очереди!» Я окинул девицу внимательным взглядом, отчего она слегка смутилась и очаровательно покраснела, как это умеют рыжие. Вполне себе любопытный экземпляр. Все-таки миниатюрная, а не худосочная. Во всех нужных местах из-под несколько легкомысленного брючного костюма выступают весьма аппетитные округлости, пышностью не поражают, но удивительно пропорциональные. И лицо миловидное, с очаровательными ямочками на щеках. Слегка курносое, глаза светло-голубые. Стрижка короткая. Волосы лишь закрывают уши. И цвет не огненно-рыжий, не золотой, а глубокого медного оттенка, плотный и насыщенный. А на вид вы, дамочка, очень даже ничего. Жаль, если стервой окажетесь. Вообще-то на вашем месте я про очередь бы и не заикался. Немного грубовато ответил я на ее выпад. Удобно было в лифте? Рыжая задрала нос и демонстративно отвернулась. Я столь же демонстративно занял ближайшее к двери кресло. Наглая девчонка набрала в грудь воздуха, явно вознамерившись устроить скандал, но тут весьма своевременно вмешалась секретарша. «Молодые люди, будьте благоразумны. Дмитрий Евграфович примет вас одновременно. Вы ведь Денисов, Олег?» Я кивнул, подтверждая очевидное. «А вы, Рыжик, Галина?» Я громко хмыкнул. Рыжая язва вспыхнула и ответила с вызовом. «Да, это я!» «В таком случае все в порядке, Дмитрий Евграфович примет вас!» Секретарша одарила нас профессиональной улыбкой и обернулась к открывшейся двери. «Вот он, как раз освободился!» Из кабинета вышел средних лет мужчина. Задубевшая кожа и немного неестественный цвет лица которого явственно говорили, что он из экипажного состава и в космосе времени провел много больше, чем на шариках. «До свидания, Елена!» — кивнул мужчина секретарше и направился к лифту. «До свидания, Петр Иванович!» Елена склонилась над селектором и пропела. «Дмитрий Евграфович, к вам Денисов и Рыжик!» «Запускайте!» — прохрипел динамик. Мы с рыжей язвой одновременно встали с кресел и протиснулись в дверь. На двоих она была явно не рассчитана, однако нам удалось проделать сей трюк без потерь. Признаться, я и сам не блистал габаритами. Сухой и жилистый, среднего роста. В свои 24 я больше походил на 18-летнего пацана-недокормыша. Ничего удивительного. В корпус егерей других не брали. Это вам не десант. Мы на своих двоих ходим, и в лесу должны быть как можно незаметнее. В принципе, двухметровая детина тоже может попасть в егеря, но ему придется несравнимо труднее. Дмитрий Евграфович оказался добродушным на вид дядечкой лет 50. Он поприветствовал нас традиционным «Здравствуйте!» и жестом предложил присаживаться. Мы, не сговариваясь, упали в кресла по разные стороны гостевого стола, приставленного к хозяйскому буквой «Т». «Ну что, молодые люди, приступим?» Дмитрий Евграфович окинул нас понимающим взглядом, но комментировать не стал. «Я так думаю, большая часть вопросов у вас совпадает. Позвольте, я сначала озвучу условия, потом вы уточните, если возникнет такая надобность». Я кивнул. Галя Рыжик, дал же Бог фамилию при такой внешности, приняла позу отличницы, скрестив перед собой руки, и преданно уставилась на вербовщика. «Итак, я представляю интересы государственной исследовательской компании «Внеземелье», — начал он издалека. «Как вы знаете, это филиал службы глубокого поиска, который занимается исследованием уже открытых миров. На данный момент компания формирует экспедицию в систему звезды HD44594. Читали, наверное, в сетевых новостях? Полгода назад туда добрался разведывательный рейдер и доставил маяк». «Вы про находку говорите?» – уточнил я. Дмитрий Евграфович сделал неопределенный жест. «Это не официальное название, но я именно ее имею в виду». «Да, об этом я слышал краем уха. Новый рейдер с экспериментальной системой навигации в первом же испытательном прыжке достиг планетной системы в 83 световых годах от Солнца. Совершенно неожиданно там обнаружилась землеподобная планета, причем с весьма мягким климатом и умеренно агрессивными флорой и фауной. И что более важно, генетически совместимыми с земными организмами. А это означало, что люди совершенно спокойно смогут употреблять в пищу тамошние продукты, да и наши животные и растения будут чувствовать себя на планете вольготно. Было бы странно, если бы федеральные власти отказались от подобной находки, тем более сейчас, когда Федерация оправилась от большой войны и вновь возник вопрос перенаселенности внутренних систем. «Экспедиция намечается крупная», — продолжал между тем Дмитрий Евграфович. «В систему отправляется автономный исследовательский комплекс «Да Винчи». «Постойте, постойте», — вклинился я в речь вербовщика. «Это вы про ту развалину, что на стационарной орбите у Болла крутится? Ей же более 100 лет, она сыпаться уже должна от старости». «База законсервирована, техническое состояние признано удовлетворительным», — отрезал агент. «Или вы думали, что специально для вас за полгода новую построят?» Тут он прав. Дальних экспедиций уже больше века не было. Во внутренних системах работы хватало, а там такая техника без надобности. А в военное время все верфи усиленно клепали боевые корабли, так что дай бог в ближайшие 2-3 года хотя бы одну приспособят для сборки столь специфических громадин. Поэтому командование пошло по пути наименьшего сопротивления. Расконсервировали старую развалюху, подлатали, навигационное оборудование обновили и готово. «Экипаж уже укомплектован, технических специалистов тоже набрали», — сообщил Дмитрий Евграфович. «Обеспечение безопасности лежит на 3-м батальоне 2-го полка корпуса егерей. Вы, Олег Игоревич, с этими ребятами знакомы?» «Охотники», — хмыкнул я со знанием дела. «Непростая планета, видимо. Ребят из двойки рутиной не грузит». «Подобных сведений у меня нет», — — вздохнул с сожалением агент. «Если согласитесь работать с нами, непосредственное руководство введет вас в курс дела. Это детали. Экспедиция формируется на Болле, система РОС-614». Я усмехнулся, отогнав воспоминания. «Хорошая планета Болл. Я там год проторчал, пока с Петровичем контакт налаживал. Да и раньше бывал, на практиках. Это еще в бытность свою в Академии. Очень любопытная экосистема на шарике. У егерей там два десятка полигонов с разнообразными условиями. Жить там не очень весело, но местные пообвыклись и уезжать не спешат». «Вы Галина Юрьевна». «Вы, Галина Юрьевна, претендуете на место младшего научного сотрудника биологической лаборатории профессора Накамуры». Агент пробежался взглядом по какой-то распечатке. «В принципе, доктор дал добро на контакт с вами. Его весьма впечатлили ваши успехи на научном поприще. Он сказал буквально следующее. Ваша работа выглядит перспективной, и он будет рад помочь и с удовлетворением выступит вторым научным руководителем. Профессор Новиков не возражает, мы с ним уже разговаривали. Осталось получить ваше согласие». «Я согласна», — еле слышно пробормотала девушка и в очередной раз очаровательно покраснела. «Ах ты моя скромняшка! Вот ей-богу, если не будешь стерву включать, приударю за тобой». «Теперь вы, молодой человек. В составе экспедиции уже есть двое егерей-индивидуалов, однако руководство высказало желание привлечь хотя бы одного фелинолога. Пока что вы единственный доступный специалист такого класса. Уровень вашей подготовки, равно как и вашего партнера, работодателя устраивает. Осталось получить ваше согласие». В принципе, тут и думать нечего. Перед визитом в Космос Плюс я изучил сайты всех более-менее крупных сетевых кадровых агентств. Но на данный момент все вакансии представляли собой именно что рутину, какую я неминуемо заполучу через 2 недели в приказном порядке. Так что подвернувшийся шанс грех упускать. «Я согласен». «Замечательно», — расплылся в довольной улыбке Дмитрий Евграфович. «Сейчас мы с вами составим контракты, юридически оформим. И вы будете считаться официально зачисленными в состав экспедиции, и тогда останется лишь одна формальность — добраться до системы РОС-614. К сожалению, последний корабль компании покинул Солнечную систему 2 суток назад, так что вам придется добираться рейсовым лайнером. Советую не откладывать покупку билетов на потом. Впрочем, могу предложить билеты на завтрашний рейс. Лайнер «Саратога» стартует с орбиты в 20:00 по Гринвичу. Челнок уходит из космопорта Курумоч. «А в чем подвох?» – заинтересовался я. Уж больно мне выражение лица агента не понравилось. «Лететь придется в двухместном номере. Других билетов, к сожалению, предложить не могу, эти-то с трудом удалось забронировать. Можете, конечно, поискать другой рейс, но учтите, что на Болл нужно прибыть не позднее, чем через 6 суток». «Я буду искать другой билет», — буркнула Галя, зыркнув на меня из-под лобья. — «Не желаю делить с этим хамом каюту несколько дней». — «Собственно, возразить нечего», — хмыкнул я. — «Попробую выкрутиться». — «Ну, как знаете», — развел руками Дмитрий Евграфович. — «Бронь до 5 вечера, так что поторопитесь». Самара, 26 июля 2537 года. День. Дмитрий Евграфович как в воду глядел. Других билетов и впрямь не нашлось. Один дорогущий люкс на Эскалейде, суперлайнере, обслуживающем золотой треугольник внутренних систем, прямо из-под носа увел какой-то мажор. Остальные же предложения не устроили меня из-за сроков. Минимальное опоздание составляло 3 суток. Пришлось, скрипя сердце, отзваниваться агенту и принимать его предложение. Тот, понимающе ухмыльнулся, выслушав мое признание, и посоветовал собирать вещи. В заключение пообещал прислать глайдер за 2 часа до отправления и отключился. Нищему собраться, только подпоясаться. Весь мой скарб легко уместился в средних размеров чемодане. По въевшейся привычке я лишними вещами себя не обременял, предпочитая обзаводиться одеждой на месте, а излишки отправлять в утилизатор. Лишь мыльно-рыльные принадлежности с собой возил, да коннектор, нечто вроде ажурной короны с блямбами усилителей на висках. Эта приблуда уникальная, почти год ее настраивали с Петровичем. Столь же уникальным был и комплектный КПК в виде браслета. Не в плане железа, а в плане софта. Он обеспечивал подключение коннектора к любому подходящему вычислителю. Впрочем, архивные копии программы имелись в защищенном сетевом хранилище, однако утрата оригиналов сулила нешуточный бюрократический геморрой. Посему беречь оборудование приходилось как зеницу ока, особенно в последний месяц. Я поленился снимать ячейку в банке, да и толком не знал, где окажусь в конце отпуска, так что в отелях селился в номерах с сейфами. Упаковав компактный кейс с оборудованием в чемодан, туда же отправил несколько смен белья, пару футболок, джинсы и кеды. Перелет 3 дня, нужно будет в чем-то по кораблю ходить. По прибытии на основное место службы обзаведусь положенными комплектами формы, и можно будет от излишков избавиться. Костюм от Shelby сохраню. Слишком дорогое удовольствие, чтобы его утилизатору скармливать. Прямо в нем и отправлюсь в космопорт, шикану напоследок. Также решил поступить из консервативного вида полуботинками из натуральной кожи. Пускай будет выходной костюм. Автономный исследовательский комплекс – это целый космический город со всеми сопутствующими атрибутами, включая увеселительные заведения. Чем черт не шутит, вдруг придется выйти в свет. Второй, повседневный, комп-планшетник упаковывать покуда не стал. Нужно будет вечером еще по сети пошарить в поисках доступной информации. Из предметов первой необходимости остались лишь Петровичев контейнер, стандартная приблуда для перевозки домашних любимцев, да запас копченых кальмаров в нарезке. Ума не приложу, что он в них нашел, но эти стружки неопределенного вкуса проходили у моего напарника в графе «лакомство». Да, еще спецшампунь. Шерсть у охотничьего кота особенная. На вид и на ощупь мягкая и шелковистая, однако густая до такой степени, что держит практически любой удар. Когти с нее соскальзывают, равно как и зубы, поэтому Петровича поцарапать, порезать или нанести ему иное повреждение верхних покровов практически нереально. Опасны лишь переломы, декомпрессионные травмы, но даже кинетическое воздействие шерсть значительно демпфирует. Плюс ко всему кончики волосков способны менять цвет, как шкура у хамелеона, так что Петрович рыжий лишь в домашней обстановке. Во всех остальных случаях он подстраивается под окружающий пейзаж, причем совершенно автоматически, с молодых ногтей приучен. Покончив со сборами, я отправился в санаторскую столовую, а после залез в сеть, где и просидел остаток дня. Можно было, конечно, с Машей попробовать помириться, но желания такого я не испытывал, а Петрович и не настаивал, хоть и послужил причиной раздора. Этот гад, когда я сообщил ему последние новости, решил напоследок оттянуться и сбежал из номера уже знакомым способом – через окно. На 6-й этаж ему было плевать, с его когтями спуститься по шероховатому пенобетону труда не составляло. Даже от пайки из столовой отказался, до того торопился на прощальное свидание. Или свидания, учитывая его любвеобильность. Космопорт Курумоч, 27 июля 2537 года. Вечер. Обещанный глайдер прибыл вовремя. Я как раз успел сдать номер строгой консьержке и перетащить пожитки к подъезду. Верткая машина сине-белой корпоративной окраски приземлилась буквально у моих ног. Багажник приветливо распахнулся, и мне осталось лишь закинуть туда чемодан. В щегольском костюме и с клеткой кота в руках я чувствовал себя немного скованно. Но водила оказался парнем бывалым, и не такое видывал, особенно когда готовых клиентов с гулянок развозил. Я кое-как втиснулся на заднее сиденье, пристроил напарника рядом, послав ему успокаивающий мысленный импульс. Тот в ответ нарисовал умильного котенка, скребущегося лапой в закрытую дверь, но я оставил нытье без внимания. Все равно до космопорта добираться как-то надо, и глайдер не самый плохой вариант. Водила, понимающе ухмыльнулся и рванул с места в карьер, резко набрав высоту. Желудок стремительно ухнул в район пяток, но вскоре от неприятных ощущений не осталось и следа. Я отдался упоительному чувству полета. Петрович беспокойно метался по клетке и утробно подвывал. Он с младенчества не любил две вещи – летать и мыться. Против ожидания водила направил глайдер к видневшим вдалеке свечкам небоскребов, хотя я был уверен, что нам в другую сторону. Однако спорить не стал, мало ли какие у него резоны. «Еще одного пассажира заберем», — пояснил он через некоторое время, не вдаваясь в подробности. Пунктом назначения оказался давешний офисный центр, вернее его крыша с шикарным пентхаусом и вертолетной площадкой. И знаете, я ничуть не удивился, когда из стеклянных дверей показалась Галя Рыжик. Сопровождал ее сам Дмитрий Евграфович, нагруженный парой увесистых баулов. «Добрый вечер!» — поздоровался я сразу с обоими, но наглая девчонка жест доброй воли с моей стороны проигнорировала. «Добрый!» — пропыхтел Дмитрий Евграфович, сваливая сумки в багажник. «И счастливого пути! Надеюсь, путешествие будет приятным!» Девушка, всем своим видом показывая, что очень в этом сомневается, устроилась на переднем сиденье. Водила галантно захлопнул дверцу и, что называется, поддал газку. Вертолетная площадка ухнула вниз, и глайдер заложил крутой вираж, выходя на курс. Галя фыркнула, оценив манеру пилотажа водилы, и тут же сморщила нос, подозрительно уставившись на клетку. «Только не говорите, что у вас там кот!» Прогнусавила она и чихнула. «Блин, вот только этого нам не хватало. Неужели в наш век всесильной медицины она страдает аллергией? И на кого? На кошек?» Не могла на чем-нибудь попроще остановиться. На пыли там или тополином пухе. «Эпчхи! У вас там точно кот!» Девушка со страдальческим видом извлекла из сумочки влажную салфетку и принялась промокать слезящиеся глаза. Правда, помогало это мало, а тут еще и нос начал предательски хлюпать. «Ну как же так? Эпчхи! Да смог еще! Нет, я так не смогу! Знала бы я, что у вас кот, ни за что бы не согласилась ехать вместе!» Дмитрий Евграфович говорил ведь, что я филинолог. Попытался я разделить ответственность с вербовщиком. «А почему вы не сказали, что у вас на кошек аллергия?» «Откуда я могла знать, что филинолог — это с котами связано?» Сделала большие глаза Галя. С учетом покраснения и непрерывно катящихся слез, видок у нее был еще тот. «Хотя подозревала, были ассоциации с кинологами. Эпчхи!» Хочешь не хочешь, а с каютой придется как-то решать вопрос. Трое суток в одном помещении с нами она однозначно не выдержит. Но и Петровича сдавать в багаж я не собираюсь. Весь оставшийся до космопорта путь девушка тихо страдала, то и дело утирая слезы и чихая, а я по мере сил боролся с чувством вины. В конце концов, не выбрасывать же Петровича из глайдера. Могла бы и предупредить. Когда летательный аппарат аккуратно примостился у пассажирского терминала и водила разблокировал двери, Галя пулей вылетела из салона. Самолично нырнула в багажник и с некоторым трудом поволокла баулы к стойке регистратора. Долго она там не задержалась, буквально через пару минут гордо прошествовала в посадочную зону. Глаза у нее слезиться почти перестали, но нос все еще предательски хлюпал. Я извлек чемодан на свет Божий, подхватил клетку с Петровичем и попрощался с водилой. Тот незамедлительно прыгнул в глайдер и умчался куда-то вдаль, причем маневрировал куда аккуратнее, чем в санатории. Видимо, диспетчеры космопорта воздушного хулиганства не поощряли. Я вздохнул тяжко, однако времени решил не терять. От сложного разговора все равно не отвертеться. Остановившись у стойки, я пристроил клетку на пол и улыбнулся миловидной девушке-оператору. «Добрый день. У меня возникли кое-какие сложности. Вы не могли бы мне помочь?» «Здравствуйте», — профессионально скрыв озабоченность, отозвалась та. «Постараюсь сделать все, что в моих силах». «У меня билеты на Саратогу, 8-часовой рейс. Я хотел бы поменять каюту, желательно на одноместную». «Все каюты заняты», — немедленно отреагировала операторша, стрельнув глазами на скрытый от меня монитор. «Извините, ничем помочь не могу». «Понимаете, это не прихоть», — вздохнул я. «Помните девушку, которая прямо передо мной регистрировалась? Так вот, мы летим с ней в одной каюте. Со мной питомец, а у нее тяжелейшая аллергия на кошек. Думаю, лучше разрешить ситуацию сейчас, чтобы на старте не было неожиданностей». «Вообще-то вы должны перевозить животное в специальном контейнере в специально оснащенном помещении. На Саратоге такой отсек есть». Недоуменно посмотрела на меня собеседница. Вместо ответа я извлек из кармана Петровичев идентификатор. Девушка воткнула пластиковый прямоугольник в щель сканера, потратила несколько минут на чтение и без возражения взялась за инфор. «Диспетчерская, срочно пришлите квартирмейстера с Саратоги. Возникла проблема с размещением специфических пассажиров». Что ей ответили, я не расслышал, но девушка поспешила меня успокоить. «Подождите немного. Сейчас подойдет лейтенант Бернс и что-нибудь вам посоветует». Упомянутый лейтенант явился удивительно быстро. Выслушал мои объяснения, поглазел на Петровича и глубоко задумался. Результатом интенсивной мыслительной деятельности делиться не спешил, взвешивая все «за» и «против». Но в конце концов решение предложил. «Уважаемый Олег Игоревич, во-первых, я от лица команды лайнера «Саратога» приношу вам извинения за доставленные неудобства. Во-вторых, с прискорбием должен сообщить, что свободных мест нет. Я могу попытаться договориться с кем-нибудь из пассажиров о замене, но на это нужно время. Придется вам часть пути делить жилище с госпожой Рыжик». «Вообще, мне это особых удобств не доставит», — немного покривил я душой. «Ладно, с собственной совестью как-нибудь договорюсь. Только, боюсь, госпожа Рыжик мириться с таким положением дел не будет. Насколько я успел ее узнать, она устроит грандиозный скандал. И я бы на месте ваших менеджеров уже начал готовиться к судебному разбирательству». «Думаете, госпожа Рыжик настолько стерва?» — задумался Бернс. «В принципе, есть еще вариант, но он сопряжен с некоторыми для вас неудобствами». Я вопросительно заломил бровь. «Понимаете, свободных пассажирских кают у нас нет», — зачастил лейтенант. «Зато пустует несколько матросских кубриков, но, сами понимаете, они расположены на другом уровне корабля, добираться оттуда до столовой и прочих заведений очень неудобно». «Плевать!» — зацепился я за предложение. «Неужели вы думаете, что меня, профессионального егеря, испугают такие мелочи? Удобства в кубрике имеются?» «Конечно!» — слегка оскорбился за родную посудину лейтенант. «У нас новейший лайнер, кубрик четырехместный. Но вы будете там жить один, ну, то есть с котом, конечно же. Компания возместит вам ущерб за счет снижения стоимости перелета». «Да забудьте!» — отмахнулся я. «Главное, вы мне пропуск выправьте, чтобы не пришлось на проходной каждый раз объясняться». «Само собой!» — довольный Бернс пожал мне руку в знак договоренности и двинулся на посадку. Я возражать против такого развития событий не стал. Подхватил пожитки с Петровичем и поспешил за провожатым. Честно говоря, от встречи с лейтенантом я даже выиграл. Не пришлось толпиться в посадочной зоне. Бернс приехал на электрокаре, так что до челнока докатили с ветерком. Слегка растрепанная Галя уже заняла место в салоне, и я постарался устроиться как можно дальше от нее, дабы не спровоцировать рецидив аллергической реакции. Эк, завернул. Кстати, тревожный звоночек. Столь велеречивым я обычно становлюсь, если мне барышня реально нравится. Чур меня, чур меня! Не хватало еще с этой рыжей язвой связаться. До старта оставалось еще почти полчаса, поэтому я не отказал себе в удовольствии употребить соточку коньяка, весьма кстати предложенному стюардессой. последовавшие процедуры предполетной подготовки, разгон и маневрирование на околоземной орбите пролетели удивительно быстро. Я незаметно для себя задремал, утомленный сегодняшней суетой. После стыковки с лайнером на выходе из шлюза меня перехватил лейтенант Бернс и увлек служебным лифтом. Я успел заметить недоуменный взгляд, который меня проводила Галя, но сразу выбросил ее из головы. Размещение на новом месте – дело серьезное, даже если обитать в нем предстоит всего трое суток. Лайнер «Саратога», 27 июля 2537 года, вечер. Еще через пару часов, когда лайнер закончил разгон и лег на курс к точке перехода, я отправился на разведку. Лейтенант Бернс по секрету проболтался, что прыжок планируется через 30 часов, когда по корабельному времени будет глубокая ночь, поэтому для большинства пассажиров он останется незамеченным. А покуда, вполне можно сходить в одно из увеселительных заведений, расположенных на третьей палубе. Список прилагался и весьма впечатлял. «Саратога» — лайнер крупный, почти 2000 пассажиров берет, и всей этой «Араве» как-то нужно убивать в полете время. Это нам с коллегой хорошо. Один прыжок, всего трое суток. А некоторые деятели и доконечно летят, а это 5 систем, итого больше 2 недель. Посему в развлекательном комплексе было все необходимое, начиная с уютных кафешек и заканчивая шикарными ресторанами и кабаре. Спортивные объекты тоже имелись в ассортименте. До третьей палубы пришлось добираться на лифте, миновав проходную. Без надобности персонал старался в пассажирских отсеках не показываться, за чем следили специально обученные люди. Ко мне у них вопросов не возникло, и я благополучно выбрался на местный Бродвей. Петровича, скрипя сердце, оставил в кубрике. Нечего ему по кораблю шастать, людей пугать. Не мудрствуя лукаво, свернул в первое попавшееся заведение. Им оказалось уютное автоматизированное кафе с уклоном в европейскую кухню. Заказал ужин, легко справившись с совестью, поскольку Петрович получил свою порцию стружки кальмара и целую банку корма. Тот еще деликатес, если подумать. Но ему полезно. От человеческой еды для него проку мало, так полакомится. А за этим дело не станет. Специально для него что-нибудь прихвачу. Едва я принялся за шницель в сливочно-грибном соусе, как заверещал инфор на руке. Я недовольный покосился на дисплей и ответил на вызов. «Галя, вы что-то хотели?» «Ой, а вы где?» — прощебетала девушка на том конце провода. «Я вас никак найти не могу». «А вам зачем?» — хмыкнул я. «Поблагодарить хочу», — рассмеялась Галя. «Вы мой герой. Как вы умудрились себе каюту выбить? Откройте секрет». «Не, это ноу-хау, которым я собираюсь торговать». Я кинул взглядом внутренности кафешки, зацепился за меню. «Я в кафе «Европа», это на третьей палубе». «Ой, да я рядом совсем», — обрадовалась девушка и отключилась. Через несколько минут она стремительно ворвалась в зал и рухнула в кресло напротив меня. Огляделась в поисках Петровича и скорчила разочарованную гримаску. «А где ваш питомец? Я хотела с ним поближе познакомиться». «В кубрике запер, чтоб не набедокурил чего», — пояснил я, передавая девушке меню. «Будете заказывать?» «Если только десерт», — отмахнулась она. «Волнуюсь что-то, на сладкое тянет». «Первый раз в космосе?» «Ага». Галя сдула непослушную рыжую прядку и осведомилась. «А что, так заметно?» «Нет, просто у меня интуиция развита». Я вернулся к шницелю и некоторое время сосредоточенно жевал. Немного невежливо, но я вообще-то сюда пришел именно пожрать, а не на свидание. «Вина?» «Давайте. Только выбирайте сами, я в этом не разбираюсь». Я пробежал пальцами по сенсорному дисплею меню. «Сейчас будет. А вы действительно раньше никогда не летали?» «Не-а», — улыбнулась девушка. «Сама поражаюсь. За 20 с лишним лет даже на Луну не выбралась. Наука, что вы хотите?» «А вы не похожи на фаната биологии», — хмыкнул я. «У меня слово «ученый» совершенно с другим типажом ассоциируется. Я бы вас скорее за мелкого клерка принял». «Сомнительный комплимент», — укоризненно покачала головой Галя. «Впрочем, про вас я бы тоже не подумал, что вы супермен». «Да боже упаси!» — махнул я рукой. «Наша работа суперменство не поощряет. У нас прежде всего думать надо и очень много ходить». «А как же романтика?» Я помотал головой, задумчиво уставившись на кибер-официанта. Тот как раз доставил заказанное вино и пару фужеров. «Можно подумать, у вас много романтики». Я заглянул девушке в глаза, уловил в них веселых чертиков и решился. «Предлагаю тост. Во-первых, за знакомство с красивой девушкой. Во-вторых, за дружбу. И в-третьих, за удачу». «Поддерживаю». Галя легонько звякнула своим фужером о тонкую ножку моей емкости и пригубила вино. «Вы действительно считаете, что я красивая?» «Несомненно», — сделал я честные глаза. «Правда, вы мне сначала показались слегка стервозной». «Не в бровь, а в глаз», — рассмеялась девушка. «Именно за это меня мужчины не любят, а еще за то, что я умнее многих из них». «Блажен, кто верует. Хотя вполне может быть, не зря же ее в штат экспедиции взяли, да еще какой-то профессор Накамура лично». «Собственно, на профессора плевать с высокой колокольни». А вот с Галиной вполне можно было бы завести более тесное знакомство. Очень приятная девушка, а с характером потом разберемся. «А давайте на «ты», — предложила вдруг Галя, опередив меня буквально на мгновение. «Это нужно понимать как предложение мира?» — выгнул я бровь. «Полного и безоговорочного», — подтвердила девушка. «Осознала вину и раскаялась. На брудершафт пить будем?» «Оставь эти пошлости!» — я отсалютовал собеседнице фужером. «За тебя!» «Спасибо! Может, все-таки расскажешь, как каюту выбил?» «Это все Петрович!» — перевел я стрелки на напарника. «Он у меня очень важная персона!» «Издеваешься?» — надула губки Галя. «Серьезно! Петрович — охотничий кот, а я — егерь-фелинолог!» «А я биолог-исследователь!» — хмыкнула девушка. — Зоолог. Изучаю эукариотические организмы, в частности, физиологию и анатомию животных. — Уела. — поднял я руки в жесте «сдаюсь». — Ладно, буду объяснять по пунктам. Галя приняла уже знакомую мне позу прилежной ученицы и обратилась вслух. Охотничий егерский кот — это специально выведенная генно-модифицированная порода. Начал я издалека. «Генная инженерия запрещена!» Немедленно сделала строгое лицо девушка. «Это сейчас!» — отмахнулся я. «А 150 лет назад она была обычным явлением, вплоть до моратория 380 года. Но это когда андроиды взбунтовались на Каллиста. Короче, неважно. Петрович — особенное животное. Для фелинолога его охотничий кот больше, чем просто питомец и даже больше, чем друг. Кот — вторая половина. Понимаешь, у нас с ним ментальная связь, мы можем напрямую обмениваться мыслеобразами. А если еще коннектор подключить, который образы конвертирует в осмысленные фразы, вообще общаться можем без проблем. Уровень интеллекта у него соответствует 5-летнему ребенку, разве что абстрактное мышление очень слабо развито». «Ты разговариваешь с котом?» По лицу девушки было видно, что она не очень-то и поверила в мои россказни. «Не разговариваю», — поморщился я. «Он слов не понимает, животное все же. Я посылаю ему мысленные образы, для него понятные. А он посылает образы мне. Когда общаемся напрямую, приходится картинки расшифровывать. Когда подключен коннектор, он автоматически преобразует образы Петровича в понятные мне слова». А мои слова в образы для кота. Понятно, что это возможно лишь для определенного набора таких картинок. Короче, как словарь. Если возникает какое-то новое понятие, Коннектор его не преобразует, а передает именно образ, который я расшифровываю самостоятельно. Потом он автоматически заносится в базу данных. Так и живем. Мы с Петровичем целый год просидели на егерском полигоне, пока словарь составляли и притирались друг к другу. — Как интересно! — восхитилась Галина. — А почему я об этом ничего не слышала? — А тебе и не положено, — пожал я плечами. Филинологов очень мало, всего пара сотен на весь корпус егерей. Мало у кого из людей имеются с рождения предпосылки, а искусственно их развить и вовсе нереально, если способностей нет. «Но почему именно коты?» «Потому что», — хмыкнул я и повторно наполнил бокалы. «Давай, за удачу». Девушка тост поддержала, но скорее из любопытства, видимо, поняла, что я должен обдумать речь. Между прочим, информация не для свободного распространения, как бы не выйти за рамки. Из всех домашних животных у кошек наиболее сильные способности к телепатии, продолжил я. Этот факт сыграл решающую роль в выборе. Оставалось лишь усилить их и приспособить этот довольно слабый вид к неблагоприятным условиям. Генетикам это удалось. Заодно они развили интеллект кошек и усилили их в физическом плане. Видела Петровича? Нет, мне хватило одного его присутствия, потупилась девушка, а потом глаза заслезились. Так вот, сибирская порода и так одна из самых крупных, но их еще увеличили. Охотничий кот лишь немногим мельче средней собаки, однако гораздо более вынослив. Может в сутки пройти до 50 километров без последствий для здоровья. Плюс шерсть у него очень плотная и упругая, держит удар когтями и сопротивляется зубам. Короткошерстные породы не подходят. Селекция проводилась у сибиряков, персов и шотландских хайлендеров. К тому же такой кот может менять окрас. Совершенно неосознанно он просто сливается с окружающей средой, когда охотится. В обычное время окрас у него постоянный. Мой Петрович, например, рыжий. «Но ведь у собак нюх лучше! Логично было бы их для охоты использовать!» — удивилась Галя. «Нет, это заблуждение. Кошки — идеальные хищники. У них хорошее зрение, особенно ночное, острый слух и достаточно чувствительный нюх. Плюс они очень чистоплотные, предпочитают растворяться в окружающих запахах, поэтому свой тщательно уничтожают. Заметила, что кошки постоянно вылизываются». А для внеземелья это очень хорошо. На любой чужой планете новый запах выделяется очень сильно. Собака только моментально выдала бы себя. «Век живи, век учись», — хмыкнула девушка. «А можно я с Петровичем как-нибудь пообщаюсь?» «У тебя же аллергия». «Переживу. На крайний случай фильтры в нос вставлю». «Почему нет?» — не стал возражать я. Приходи в гости. Хотя это вряд ли, тебя на техническую палубу не пустят. Лучше мы к тебе. Хорошо. А почему его нельзя в спецотсеке перевозить? Перевозить можно, только это отрицательно сказывается на его психике, пояснил я. Все-таки Петрович уже не просто животное, он мыслящее существо. И оказаться запертым в компании бессловесных тварей для него не шуточный стресс. Можно, конечно, общаться и на расстоянии, но контакт будет слабый. Его это явно не устроит. А в момент прыжка ему лучше всего находиться в непосредственной близости от меня, иначе может настройка сбиться, и придется нам еще год на полигоне торчать. Это в лучшем случае. В худшем связь разорвется навсегда, и кот элементарно сойдет с ума. Но почему? Потому что он связан только со мной. Партнера поменять не получится. Пары подбираются очень тщательно, с учетом множества параметров, потом долго притираются друг к другу и работают вместе пожизненно. Именно поэтому Петрович – кот. С кошкой я бы не смог наладить полноценный контакт, ментальность разная. Даже если бы и наладил, то скоро бы шизофреником стал. Каково, по-твоему, мужику делить собственный мозг с особью женского пола, обладающей интеллектом и непосредственностью ребенка, но с вполне взрослыми желаниями. Тут иногда на Петровича такое находит, что с трудом верится. Он пошляк еще тот и весьма активный в этом отношении. Но ведь кошки недолго живут. У егеря стресс жуткий случается после потери партнера? Очень редко. Только если кот внезапно гибнет. Покачал я головой. Это самый неблагоприятный исход. Егерю тогда приходится долго в клинике торчать, пока доктора мозги в порядок не приведут. А вообще охотничьи коты живут около 40 лет, из них порядка 30 период активности. Мы с Петровичем уже 3 года работаем и на пенсию выйдем вместе. Я лет в 50, но он, соответственно, в 30 с гаком. Опять же, без реабилитации никак не обойтись, но такова наша судьба, и оно того стоит. «Как все сложно!» — вздохнула Галя. — Хотя жутко интересно. А почему у твоего кота имя такое странное? — Ничего не странное, — вступился я за питомца. — Это сокращение. Он все-таки породистый и по документам числится как Василий Иоганн Петровский Распадок. Причем Петровский Распадок — это питомник, откуда он родом. Однако выговаривать это язык сломаешь. Василий слишком банально. Иоганн вообще ни в какие ворота не лезет. Вот и прижился Петрович. Ему нравится, и мне удобно. Кстати, странно, почему у тебя на него аллергия? Сибиряки ее как раз не вызывают. Может, это у тебя просто условная реакция на любую кошку? Ага, у меня психогенная аллергия, чисто психологической природы, подтвердила девушка. Поэтому и вылечить не могут. Когда уже только не обращалась. Вот теперь все понятно. Тут способ избавления ровно один. Побольше общаться с кошками, и постепенно от аллергии не останется и следа. Был у нас в учебке один паренек с такой же проблемой. За 1,5 месяца вылечился, пока на волну кота настраивался. Потом стали не разлей вода. Может, еще куда-нибудь заглянем? — предложил я, убедившись, что бутылка опустела. — В кино, например. — Не тянет что-то, — мотнула головой Галя. — Хотя идея хорошая. Пойдем, может, и найдем что подходящее. Система РОС-614, планета Болл, космопорт Диптаун, 30 июля 2537 года, день. «Господин Денисов», — вертлявый коротышка средних лет, — перехватил нас на входе в пассажирский терминал. Я даже толком не успел оглядеться. «Допустим», — кивнул я, без особого энтузиазма, пожимая пухлую ладошку. «С кем имею честь?» «Егоров Викентий Федорович, младший научный сотрудник биолаборатории профессора Накамуры», — отрекомендовался мужчина. «Шеф просил вас встретить. А вы, я так понимаю, госпожа Рыжик, наш новый специалист-зоолог?» «Весьма польщен». Викентий Федорович галантно приложился губами к Галиному запястью, для чего повернулся к ней всем телом. Шеи у него почти не было, зато имелось задорно торчащее пузо и обширная плешь. Любопытный типаж, этакий живчик плотной комплекции, рубаха-парень и душа компании. Причем с первых мгновений стало ясно, что он такой и есть на самом деле – ни капли притворства, открытый и приветливый, до назойливости. Ладно, переживем. Уж лучше надоедливый записной весельчак, чем скрытая сволочь в маске шута. Самое главное, такие люди обычно не злопамятны, легко идут на контакт и в общении ненапряжные. Можно и послать при случае, воспримет это как должное и через минуту забудет. «А почему именно вы нас встречаете?» поинтересовался я на ходу, когда мы пересекли терминал и направились к ярко-желтому глайдеру. «Ладно, Галя, коллега, можно сказать. А я вам зачем? До кучи?» «А вы еще не знаете?» — изумился Викентий Федорович. «Вообще-то мы все коллеги. Вы зачислены в штат биолаборатории. Будете обеспечивать безопасность полевых выходов и добывать образцы». «Зашибись, как говорится». «Значит, мы будем работать вместе?» — дошло наконец до Гали. «Как хорошо! Видеться будем часто!» «Блин, мне бы твои заботы! Вот чего угодно ожидал, только не того, что придется работать нянькой при биологах!» «Обеспечивать безопасность полевых выходов!» — «Ха-ха! И еще раз ха! Это работа для ребят из батальона, а не для уникального, не побоюсь этого слова, специалиста». Похоже, филинолога привлекли по прихоти неведомого профессора Накамуры. Тому, видимо, показалось, что будет очень круто иметь в составе лаборатории представителя столь редкой профессии. И пофигу, что молодые ученые страдают избытком энтузиазма, а потому склонны влипать во всяческие неприятности. И уследить за ними просто нереально. Такие вот гали-рыжики без всякого злого умысла умудряются влезть в такую задницу, что диву даешься. И потом искренне недоумевают. А что такого? Живы же все, чего орать-то? Блин. «Пристегивайтесь, ребята!» — напомнил Егоров, устроившись на водительском месте. «Полетим с ветерком! Вы немного припоздали. Челнок из-за вас пришлось задержать, так что летим на военный космодром, а оттуда сразу на мамку. Старт через 6 часов!» «Я думал, у нас еще пара суток в запасе!» — хмыкнул я недоуменно. «Все переиграли в последний момент!» — махнул рукой Егоров. У двигателистов какие-то заморочки начались, они настояли на ходовых испытаниях. Вот и решили раньше стартовать, чтобы в случае чего из графика не выбиться. База недавно с консервацией, сами знаете. 100 с лишним лет провисела на орбите. Вот и сыпется все подряд. Что ж, этого следовало ожидать. Когда нанимаешься на работу в последний момент, морально готовишься к гонке со временем. Так что я без возражений устроился на заднем сиденье, галантно уступив переднее Гале. Пристроил рядом клетку с Петровичем и послал ему образ разгромленной квартиры, типичную картинку бардака, которая остается после кошачьих игр. Напарник меня прекрасно понял и сочувственно мяукнул. Викентий Федорович оказался лихачом почище преснопамятного таксиста. Глайдер взял с места в карьеры в считанные мгновения, набрал высоту в 1000 метров. На этом горизонте воздушное движение было слабым, и Егоров от души выжал гашетку, разогнав аппарат до максимально возможной скорости. Что характерно, воздушная полиция на его выкрутасы внимания не обратила. Или полисмены уже привыкли к подобному, или, скорее всего, нам выделили безопасный коридор. В общем, до обещанного космодрома добрались меньше, чем за час. Неплохой результат, если учесть, что данный объект находился в другом полушарии, на втором из материков этой не самой приветливой планеты. Климат местный нам с Петровичем прекрасно знаком. Почитай, во всех широтах Болла побывали во времена Оны, потому обширной каменистой пустыне мы ничуть не удивились. Флотские расположили взлетно-посадочный комплекс в самом центре безжизненной равнины, дабы никому не мешать. А потому и сами не стеснялись. То и дело на горизонте с ревом взлетали челноки, расчерчивающие темное небо яркими хвостами выхлопов. В южном полушарии в этих широтах уже вечерело, так что зрелище было феерическое. Егоров по широкой дуге облетел стартовый комплекс и посадил глайдер около корпуса пассажирского терминала. От гражданских оное сооружение отличалось лишь предельным аскетизмом отделки да сугубо утилитарной направленностью. На входе нас остановил было шкафоподобный Марин, но Викентий Федорович проигнорировал требования пройти обычные процедуры типа сканирования и дезинфекции, сунув тому под нос пропуск. Шкаф моментально сдулся и пропустил нас на территорию, даже в клетку не заглянул. Далее наш путь пролегал к стандартной капсуле монорельса, которая за считанные секунды добралась до челнока. На борту нас встретил молоденький мичман, проводил в пассажирский отсек, где мы с минимальными удобствами разместились в противоперегрузочных коконах и отбыл по своим делам, предупредив, что взлет через 15 минут. Я закинул клетку в багажное отделение и разместил Петровича на коленях. Он хоть и выносливый, но в перегрузке даже для него приятного мало. Ободряюще улыбнулся слегка побледневшей Гале, обхватил покрепче напарника и закрыл глаза. В нашем деле главное расслабиться и получать удовольствие. Вскоре челнок едва заметно дернулся, сработал антигравитационный привод. Я неоднократно наблюдал взлет со стороны, поэтому прекрасно ориентировался в происходящем. Сейчас, например, невидимая рука приподняла тушу корабля на десяток метров над землей, и он медленно и величаво двинулся к стартовой зоне. Так что можно пока расслабиться. А вот повторный толчок возвещает о готовности к рывку. Челнок замер над кратером взлетной площадки и прогревает дюзы. Я прижал кота к животу и начал обратный отсчет. Как всегда, немного не угадал. Челнок окутался пламенем выхлопа и рванул ввысь на счет 4. Ослабленная коконом перегрузка вжала меня в кресло. Петрович недовольно взвыл, выдав образ забившегося в угол испуганного котенка, и я поспешил успокоить напарника картиной стартующего корабля. Кот сразу же угомонился. Ему уже неоднократно приходилось участвовать в подобных приключениях. Просто военный транспорт не чета гражданскому. На удобство пассажиров флотским извергам плевать с высокой колокольни. Вот и струхнул с непривычки. Выход на орбиту, маневрирование в ближнем космосе и последующая стыковка с исследовательским комплексом заняли около 2 часов, так что я со спокойной совестью задремал. Петрович последовал моему примеру. Проснулись мы лишь после того, как жизнерадостный Викентий Федорович потрепал меня за плечо. Галя сидела в противоперегрузочном коконе, и вид имела напуганный. Еще бы, второй старт, если считать убытие с Земли, и такое испытание для нервов. Я опять улыбнулся девушке и послал Петровичу незамысловатый образ. Тот мяукнул одобрительно, рыжим мячиком скакнул на колени Галины и принялся с умильным видом вылизывать ей руку. Девушка было сморщилась, но пересилила себя и не чихнула. Почесала благодарно рыжего разбойника за ухом и решительно поднялась с кресла, уронив кота на палубу. Тот ничуть не обиделся и принялся тереться о Галину ногу. «Добро пожаловать на базу да Винчи!» — торжественно провозгласил Викентий Федорович и не удержался от несколько театрального жеста. Система РОС-614. Исследовательская база да Винчи. 30 июля 2537 года. Вечер. Вечер. Оставшееся до старта время прошло в суете и заботах. Первым делом мы всей компанией добрались до жилой палубы номер 7. Именно здесь по штатному расписанию разместили персонал лаборатории профессора Накамуры. Я надеялся, что квартироваться буду в более привычной обстановке вместе с остальными егерями или хотя бы с ребятами из батальона, но у руководства на этот счет было другое мнение. Викентий Федорович проводил нас с Галей до самого блока, в котором, вопреки традициям, оказалось всего 4 каюты. Вот она, довоенная роскошь. Хотя мне это даже нравится. Ближайшие 2 недели поживем как люди. Тем более, что оставшиеся 2 каюты пустовали. Материнский корабль комплекса мог нести до 5000 пассажиров, в то время как состав экспедиции едва превышал 2,5. Мне это по секрету сообщил Егоров, когда я удивился такому расточительству. В общем, кают-компания и небольшой спортзал с мини-бассейном оказались в полном нашем распоряжении, равно как и встроенная в душевую сауна. Галя сразу же скрылась в своей каюте, а я не поленился обойти владение. Верный Петрович внимательно обнюхал все углы, фыркнул на бассейн с прохладной водой и по-хозяйски устроился в кресле посреди кают-компании. «Дрыхнуть будешь? В добрый путь!» Я почесал напарника за ухом и отправился обживать собственную каюту. Собственно, каютой назвать этот роскошный номер из 2 комнат с санузлом и мини-кухней язык не поворачивался. Даже на самых комфортабельных пассажирских лайнерах подобные апартаменты не предусматривались. Сказались десятки лет строгой экономии. Инженеры-проектировщики тоже люди, жили они в таких же условиях, что и подавляющее большинство граждан Федерации, вот и выходили у них курятники с клетушками. Правда, последние лет 10 эту тенденцию ведущие кораблестроители начали преодолевать, но полностью избавиться от наследия тяжелых лет удастся еще не скоро. Плюхнувшись на диван, я щелкнул лентяйкой и убедился, что столетнего возраста информсистема, встроенная прямо в стену, сохранилась прекрасно. Незамедлительно зажегся экран двухметровой диагонали, на котором высветилась заставка внутренней сети корабля. Умели предки электронику делать, завидно даже. Пульт был слегка архаичного дизайна, сейчас таких уже не найдешь. Да и четкость изображения оставляла желать лучшего, а в остальном очень даже ничего. Печально было бы, если бы вся эта роскошь не сохранилась. Вряд ли щедрость флотского начальства позволила бы заменить вспомогательное оборудование в жилых боксах. Мебель новая, сразу видно, ее явно недостаточно на такую площадь. Диван, кресло, письменный стол. В спальне кровать с противоперегрузочным модулем и шкаф-купе. Необходимый минимум, как говорится. К немалому своему удивлению в шкафу обнаружил я 3 комплекта егерской формы и привычные ботинки. Одна из полок была забита упаковками с бельем. Здесь же нашлись мыльно-рыльные принадлежности. Неведомые интенданты не забыли даже про спортивный костюм и легкие кроссовки. Разместив в шкафу собственный багаж, наткнулся на очень нужную вещь. Специальный ранец для переноски кота. Хмыкнул удивленно, сделав зарубку на память. Познакомиться со снабженцем. Видать, предусмотрительный мужик может полезным оказаться. Поразмыслив, в общий душ я решил пока не ходить, ограничился кабинкой в санузле. Освежившись, влез в новенький мундир цвета хаки, примерил ботинки в самый раз. Разнашивать не придется. Нахлобучил пилотку и выбрался в кают-компанию. Здесь я совершенно неожиданно наткнулся на Галю. Та воевала со старинным баром, безуспешно пытаясь добыть из специального отделения кубики льда. Девушка была настолько поглощена этим занятием, что вовсе не обратила на мое появление внимания. Именно этим можно было объяснить столь странную реакцию. Любая другая давно бы уже попыталась скрыться или хотя бы прикрыться чем-нибудь. Видимо, Галину жажда начала мучить в процессе приема ванной, и она отправилась за питьем, накинув сверхкороткий халатик, практически ничего не скрывавший. А зрелище завораживающее, должен признать, особенно с учетом позы. Подавив острое желание завалить девушку на пол и овладеть ею в характерной позиции, я показал Петровичу кулак и деликатно кашлянул. Галя выронила изящный ледоруб, взвизгнула и попыталась одновременно одернуть халатик в попытке хоть немного прикрыться и сделать непроницаемое лицо. Удалось ей это, прямо скажем, не очень. Я вежливо отвел взгляд, и девушка скрылась за дверью каюты, мелькнув напоследок почти всеми прелестями. Полы халатика — одно название. Взметнулись от стремительного движения. «А соседка у нас очень даже ничего», — задумчиво пробормотал я, опустившись в занятое Петровичем кресло. «Видел, какая попка?» Кот согласно заурчал и выдал совсем уж непристойную картину. «Но-но!» — хмыкнул я, почесывая питомца за ухом. «Потише на поворотах. Это ты у нас реактивный, а мне спешить некуда. Буду наслаждаться процессом». Петрович фыркнул и подергал щекой, типа «ну и дурак». Тут я с ним однозначно не согласен, однако развивать тему не стал. Во-первых, бесполезно, во-вторых, уже некогда. Галя вновь впорхнула в кают-компанию, на этот раз в более приличном облачении. Впрочем, облегающий спортивный костюм позволил в полной мере оценить фигуру девушки, и отворачиваться я, понятное дело, не спешил. «Ой, а ты чего это в форме?» — удивилась Галя, вновь склоняясь над баром. «Вообще-то я на службе», — не сводя взгляда с упругих округлостей, отозвался я. «С 8 утра и до 6 вечера по корабельному времени, так что обязан соответствовать. Ты, кстати, чем планируешь заняться?» «Спать пойду», — зевнула девушка, наполняя высокий стакан льдом. «Еще чуток в ванне полежу и на боковую. Ты в душевую не заходи ближайший час, пожалуйста». «А как же знакомство с коллегами?» «Да завтра потерпит», — отмахнулась Галя. «И вообще, я акклиматизацию плохо переношу. Лучше всего помогает здоровый сон, часов этак 15. Так что завтра к утру буду в форме». «А я, пожалуй, пойду начальство поищу». Закончить фразу я не успел, ожил большой экран на стене, и сурового вида дядька в форме с погонами капитана первого ранга возвестил. «Внимание экипажу! Приказываю всему персоналу, кроме дежурной вахты, оставаться в жилых блоках. Настоятельно рекомендую в ближайшие 5 часов не удаляться от кают. Возможны незапланированные перегрузки в связи с ходовыми испытаниями. Об изменении режима будет сообщено дополнительно. Игнорирование приказа будет караться арестом сроком до 3 суток. Дядечку сменила миловидная стюардесса. Местные сетевики запустили стандартный обучающий ролик. Как пользоваться противоперегрузочным модулем, я и так прекрасно знал, а посему, обменявшись с Галей недовольными взглядами, вырубил информсистему. «Все планы коту под хвост», — вздохнул я, проигнорировав возмущенный Петровичев мяв. «Я так понимаю, мы только что видели самого капитана Яковлева. По слухам, он дядька серьезный, так что лучше сидеть в блоке». «Я, собственно, так и хотела поступить», — рассмеялась Галя. «Если бы так в сон не клонило, с удовольствием разделила бы с вами компанию». «Кстати, заметила, ты с нами 10 минут болтаешь и ни разу не чихнула». Я подхватил Петровича на руки и подошел к девушке. «Погладь кота, ему понравится». Галя с сомнением посмотрела на моего питомца, потом на собственную руку, но все же потянулась к нему и несмело провела ладонью по гладкой шерсти. Я представил давешнего белого котенка, и Петрович включил урчальник, одарив девушку фирменным взглядом а-ля глазастый обаяшка. Девушка улыбнулась и склонилась над котом, все более уверенно погружая пальцы в подшерсток. Пахло от нее приятно, не успевшей обсохнуть кожей и влажными волосами, и я едва сдержался, усилием воли погасив зародившееся было желание. Сволочной Петрович воспользовался случаем и послал мне самую похабную картинку из своей обширной коллекции, однако я не сплоховал и в несколько отредактированном виде отфутболил ее обратно. На сей раз главным героем был некий рыжий кот, причем выступал он в качестве пострадавшей стороны. Петрович коротко взмякнул и дернул хвостом, но с рук не спрыгнул. Он хоть и сволочь, но роль свою знает прекрасно. Не первый раз таким макаром Фемин обольщаем. «Я спать!» — Галя зевнула, деликатно прикрыв рот ладошкой, и почесала напоследок Петровича за ухом. «Завтра увидимся. Пока, мальчики!» Пропела она уже от двери и скрылась в каюте. Я бросил пилотку на журнальный столик, рухнул в кресло и хлопнул по ляжке. Петрович моментально устроился на законном месте и подставил холку. «Все идет по плану», — провозгласил я, поглаживая напарника. «Рядовой Петрович, от лица командования выношу вам благодарность. Завтра действуем в том же духе». Окрестности системы РОС-614. Исследовательская база «Да Винчи». 31 июля 2537 года. Следующий день прошел в трудах и заботах. Не успел я еще толком умыться, как пришло сообщение от некоего майора Исаева с предписанием явиться к 9 часам на брифинг. Порывшись в корабельной сети, я выяснил, что данный товарищ, первый заместитель начальника экспедиции, капитана первого ранга Яковлева, и по совместительству командир батальона охотников. Согласно контракту, я был приписан к оному батальону и, соответственно, находился в прямом подчинении у майора, равно как и остальные двое егерей. Наскоро позавтракав, я облачился в форму, сунул Петровича в ранец и отправился знакомиться с начальством. Путь пришлось проделать длинный. Батальон занимал всю жилую палубу номер 2, которая относительно нашей располагалась 5 уровнями ниже. Заблудиться я не мог при всем желании. За ночь мой инфор синхронизировался с корабельной сетью, так что я прекрасно ориентировался в хитросплетении коридоров и обширных залов. Тем более, что львиную долю пути проделал на скоростном лифте и лишь в расположении немного поплутал, пока нашел брифинг-зал, дверь которого была украшена цифрами 209. Прибыли мы с напарником даже несколько раньше назначенного срока, но оказались одними из последних. В полупустом помещении уже разместилось 1,5 десятка офицеров во главе с майором Исаевым, который на мою попытку вытянуться и доложить о прибытии ответил раздраженным жестом «Садись, мол». Я возражать не стал и устроился рядом с двумя парнями в хаке. «Капитан Иванов!» — сунул мне руку ближайший. «Старший лейтенант Петров!» — последовал его примеру сосед. «Лейтенант Денисов!» — хмыкнул я и плюхнул на соседний стул ранец с питомцем. «А это Петрович. Будем знакомы, коллеги!» «Что-то мне лицо твое знакомо, лейтенант!» — буркнул Иванов и вдруг осклабился, рассмотрев высунувшегося из ранца Петровича. «Точно! Видел я вас уже!» «Ага, вы мне тоже знакомым показались, товарищ капитан!» Я легонько хлопнул питомца по ушам, и тот послушно скрылся в ранце. «Скорее всего, на Болле виделись. Мы с Петровичем там целый год по полигонам мотались». «Давай без чинов и на «ты», — отмахнулся Иванов. «Все свои, в конце концов. Николай!» Я повторно пожал руку капитана и представился в ответ. «Олег. А Петрович, он Петрович и есть». «Алексей», — улыбнулся Старлей и погладил неугомонного котяру. Любопытство победило, и Петрович, несмотря на предупреждение, снова высунулся из укрытия и принялся внимательно разглядывать присутствующих. Я собрался было загнать питомца назад в ранец, но не успел. Майор Исаев, видимо, решил, что все в сборе, и открыл собрание деликатным покашливанием. «Товарищи офицеры, приветствую вас на борту базы «Да Винчи». Нам предстоит несколько месяцев работать вместе, так что без стандартной процедуры знакомства не обойтись. Собственно, для этого я вас и собрал». Зал отозвался сдержанным гулом. Насколько я понял, большинство присутствующих представляли славный корпус егерей и прекрасно друг друга знали, поскольку служили в одном батальоне. Разбавляли компанию трое офицеров в синей пилотской форме, да мы с коллегами, выделявшимися пятном цвета хаки на фоне стандартного охотничьего камуфляжа. Исаев поднял руку, призывая аудиторию к порядку, и перешел от общих фраз к конкретике. Больше для проформы он представил своих ротных, обделив вниманием командиров взводов, отрекомендовал прикомандированных летунов и, наконец, добрался до нас. Иванов с Петровым особых эмоций не вызвали, разве что кто-то хохотнул сдавленно. А вот Петрович народ заинтересовал. Мне еле удалось отбрехаться, и то благодаря майору. Покончив с рутиной, Исаев отпустил подчиненных, а нас с коллегами попросил задержаться. Мы, понятное дело, возражать не стали, лишь пересели поближе к трибуне. «Предлагаю не тратить время на формальности», — зашел майор издалека, — «и сразу приступить к делу. Досье ваше я читал, так что давайте определимся с задачами. Вы все трое прикомандированы к моему батальону и находитесь в моем непосредственном подчинении. Задачи в боевой обстановке ставить могу только я, так что можете смело посылать любое должностное лицо, включая Яковлева, ко мне, скажем так. Через мою голову прыгать не может никто. С этим все ясно?» Мы синхронно кивнули. «Лейтенант Денисов с напарником. Формально!» — прикреплены к биолаборатории профессора Накамуры. А фактически, прежде чем соглашаться с требованиями ученых, вы, лейтенант, обязаны согласовывать действия со мной. Это понятно? Хорошо. На довольствие все стали? Я не успел, товарищ майор, отозвался я. Меня на 7-й палубе разместили вместе с биологами. Я распоряжусь насчет вас, пообещал Исаев. После обеда найдете в расположении прапорщика Щербу. Он все решит. Оружие, боеприпасы и снаряжение получите у него же. Конечно, хорошо бы вас к нам перевести в двойку, но, боюсь, свободных кубриков нет. Последний ваши коллеги заняли. Мы с Петровичем потерпим, не стал я спорить. С режимом работы ознакомитесь в расположении. Ближайшие 2 суток, пока идут ходовые испытания, считайте увольнением. Дальше работаем по расписанию. Материальная база и тренировочный комплекс будут в вашем распоряжении. Вы ведь из отпуска только что. Вот как раз и придете в форму. На этом майор посчитал разговор завершенным, и мы покинули брифинг-зал. Однако расходиться не спешили. Иванов на правах старшего по званию увлек нас в какой-то закуток, дабы не путаться под ногами у служивых, и озвучил вертевшуюся у всех троих на языке мысль. «Я так думаю, коллеги, обмыть знакомство не помешают. Предлагаю вечером у нас». «Стремно», — покачал я головой. «Вы же на этой палубе квартируетесь, и начальство под боком, и личный состав смущать не хочется. Давайте лучше у меня. Там все равно одни гражданские, и с охотниками они вряд ли пересекутся за время полета». «Разумно», — хмыкнул Петров. «На развлекалочку идти бессмысленно, там еще ни одно заведение не работает. Бухло где будем брать?» «Эх, Леша, Леша!» — укоризненно покачал головой Иванов. «Сколько раз тебе говорить, НЗ непременно должен быть в тревожном чемодане!» «У меня мини-бар в каюте». Коллеги смерили меня изумленными взглядами, и капитан жизнерадостно заржал. «Вот тебе повезло!» «Да и нам, если на то пошло, тоже. Может, у тебя там еще пара девчонок знакомых найдется?» «К сожалению, только одна», — вздохнул я, — «и она уже занята». «Когда успел?» — поразился Петров. «Собственно, еще не успел толком». «Но виды имеешь», — понимающе хмыкнул Иванов. «Ладно, не претендуем». По сведениям из надежного источника, в научной части 60% состава женщины, что особенно радует много молодых и незамужних. «Вечером у меня», — подвел я итог беседе и попросил, — «мужики, проводите к прапору, Щерба который. Не хочу на потом дела откладывать». «Не вопрос. Пошли». Окрестности системы РОС-614. Исследовательская база «Да Винчи». 1-7 августа 2537 года. Вчерашняя вечеринка удалась на славу. Покончив с малоинтересными заботами вроде общения с прапорщиком-снабженцем, я вернулся в каюту, где и встретил заспанную Галю. Та перспективу вечерних посиделок встретила с энтузиазмом и обещала принять посильное участие. Как выяснилось, в ее понимании это немного отличалось от моей интерпретации. Я всего лишь рассчитывал, что она посидит с нами часик-другой. Однако девушка отнеслась к задаче серьезно и зазвала в гости 3 коллег женского пола и уже знакомого мне Викентия. Галины подружки оказались особыми во всех отношениях приятными, так что Иванов с Петровым остались довольны. Впрочем, мне в этот вечер ничего не обломилось, да я особо и не стремился к результату. Куда спешить, собственно? 2 недели безделья впереди, все вечера свободны, вот и займусь. А потому мы больше налегали на горячительные напитки и разнообразные закуски, добытые рачительными девчонками, так что к полуночи мой мини-бар практически опустел. Вопреки ожиданиям, обошлось без последствий. Только Петровича всю ночь мучила жажда после схомяченного недельного запаса стружки кальмара. А на следующий день начались будни. Мы с напарником целыми днями пропадали на первой палубе, отведенной под тренировочную базу, и посвящали практически все свободное время тренировкам. Коллеги частенько к нам присоединялись, особенно в тире и на татами. Да и гимнастическим ковром не пренебрегали, уделяя немало внимания специфическим егерским дисциплинам типа фрирана. Еще были ежедневные теоретические занятия. Мы тщательно штудировали собранные рейдером данные о находке. Особенно нас интересовала флора и фауна. Как ни крути, а именно егерям предстояло первыми ступить на поверхность планеты. Автоматические зонды не в счет. Галя Рыжик пропадала в лаборатории. Она быстро нашла общий язык с коллегами и просто влюбилась в нового научного руководителя, профессора Накамуру. Однажды даже зазвала его к нам в блок, благо идти было недалеко. Сухонький японец неопределенного возраста и на нас с Петровичем произвел благоприятное впечатление, что радовало. Все-таки наш прямой работодатель, что бы там ни говорил майор Исаев. По его задачам мы в лучшем случае первый месяц будем работать, а как суета первых недель закончится, однозначно львиную долю времени придется ишачить на ученых. Собственно, по этой причине я и не стал форсировать развитие отношений с Галиной, а предпочел вечерами зависать в компании молодых биологов, в которой у меня вдруг обнаружился весьма неприятный конкурент. Произошло это на первых же совместных посиделках на третьи сутки полета, когда ходовые испытания успешно завершились и комплекс вышел на разгонный курс. До точки перехода предстояло добираться почти неделю. Этого парня я заметил сразу. Высокий, широкоплечий, смазливый, но какой-то гниловатый, что ли. Не вписывался он в нашу компанию. На фоне смешливых девчонок и нескольких парней-ботаников смотрелся чужеродным элементом, как шикарный Роллс на бесплатной стоянке у супермаркета. Наверное, этим самым Роллсом он себя и считал, поскольку взирал на мир с постоянной брезгливой миной и общался с ребятами не то чтобы свысока, однако некое пренебрежение чувствовалось. Видно было, что пытается держаться с нами наравне, но то и дело проглядывали в нем этакая аристократическая высокомерность. Усиливало неприятное впечатление слегка оттопыренная нижняя губа, ну, совсем чуть-чуть, едва заметно. Однако эта деталь навсегда запечатлела на лице парня капризное выражение. Вместе с тем симпатичный блондинчик имел у дам успех, и не только благодаря внешности. Мозгами Всевышний его тоже не обидел. В процессе общения я выявил еще одно несоответствие. Острый ум скорее характеризовал его как талантливого управленца, а не как холодного аналитика или увлеченного теоретика. Таково было первое впечатление, и оно еще более усилилось из-за реакции Гали. Та при виде незнакомца ощутимо вздрогнула, и я это прекрасно почувствовал, поскольку галантно вел ее под руку. «Ты его знаешь?» — шепнул я ей на ушко, но девушка лишь покачала головой, не желая вдаваться в подробности. Парень же широко улыбнулся и направился прямо к нам. «Привет, Галь!» — он без всякого стеснения чмокнул ее в щеку и переключился на меня. «Королев Евгений, с кем имею честь?» «Денисов Олег», — в тон отозвался я. Егерь-филинолог, приписан к лаборатории Накамуры. «Значит, коллеги!» — расплылся в улыбке Королев, отчего я с трудом сдержал язвительную усмешку. «Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заместитель профессора. Будем работать вместе!» «Рад!» — буркнул я. «Галь, давай знакомься с остальными коллегами». Я демонстративно увел девушку к столу, однако заместитель профессора Накамуры намек не понял и весь вечер пытался подбивать к Гале клинья. Я не препятствовал, хотя и видел ее неоднозначную реакцию, но не на той стадии наши отношения, чтобы предъявлять на нее права. Она мне еще повода не дала, по большому счету. Так что Галину я отпустил, и вечер мы провели фактически порознь. Я в компании Викентия отдавал должное горячительным напиткам, а она сплетничала с подругами, да с присоединившимся к ним Евгением. Петровичу этот тип, кстати, тоже не понравился, и он недвусмысленно дал понять, что готов поддержать любую каверзу. Однако я запретил рыжему негодяю своевольничать. Он обиделся и устроился на коленях у Гали. Дескать, сам дурака валяешь, так хоть и я девушку в обиду не дам. Та про свою аллергию благополучно забыла, увлеченная разговором. Я, между тем, принялся наводить справки, благо отличный источник информации находился прямо под боком. Викентий сам прекрасно видел мою заинтересованность, а потому отпираться не стал и выложил все, что знал. Как я и предполагал, Женечка Королев оказался из породы карьеристов. Его отец был шишкой в департаменте науки и курировал сектор естествознания. Сын пошел по его стопам и готовился стать научным функционером, для чего последовательно проходил все ступени карьерного роста – университет, аспирантура, а вот теперь докторская под руководством некоего профессора Равиковича, широко известного в узких кругах благодаря специфическим услугам, представляемым за определенную плату. Грубо говоря, Викентий прямо намекнул, что диссертацию за Женечку пишут специально обученные люди, а в экспедицию он отправился из сугубо меркантильных соображений – портфолио нарабатывать. Согласитесь, солидно звучит. «Участник первой дальней!» Именно так, с большой буквы, с легкой руки досужих журналистов, стала известна наша миссия во внутренних системах. В последующие дни Галя несколько оживилась, но комментировать свое поведение отказалась. В дальнейших посиделках она уделяла равное внимание нам обоим, но я то и дело ловил ее странные взгляды, которые она бросала на Евгения. Однако больше ничего выяснить не удалось, поэтому я плюнул и решил вести себя естественно. А там и первая неделя закончилась. Станция «Да Винчи» вышла к точке перехода.